Безусловно, Мэтта искренне восхищалась своим мужем, человеком, обладавшим почти безграничной верой в свои способности добывать деньги, и эту веру полностью оправдывавшим, неутомимым тружеником, который вместо того, чтобы спокойно наслаждаться краткими часами досуга, никак не мог угомониться и еще продолжал марать свои холсты, одолеваемый живописной блажью. Цитаты заимствованы из книги Полы Гоген «Поль Гоген, мой отец». Казалось, ни его ум, ни его руки не способны оставаться праздными. Руки Гогена, живые, всегда в движении руки, точно им постоянно надо было что-то лепить, что-то создавать. Да, Мэтта восхищалась этим человеком. По сути, если не считать маленькой слабости, он курил и не отказывался выпить коньяку, у него не было недостатков. Мэтта досаждала лишь одно. Сама она любила пошутить и посмеяться, а муж был такой серьезный, что в конце концов просто зло брало, и вдобавок он был нелюдим. Когда вечерами у Мэтты собирались друзья, Гоген, холодно обронив несколько вежливых слов, уходил к себе. Однажды случилось даже, что, удалившись к себе, он через несколько минут вернулся в ночной рубашке и в таком виде, как ни в чем не бывало, прошел через всю комнату, чтобы взять нужную ему книгу, и только попросил дам не обращать на него внимания. Не только коллеги-биржевики считали Гогена букой, упрекая его одни в тщеславии, другие в грубости. Почти все, кому приходилось сталкиваться с ним, были о нем не лучшего мнения. А на самом деле Гоген просто оставался чуждым миру, который его окружал. Он походил на актера, который играет роль, не задумываясь над ней. Невосприимчивый к окружающему миру, он жил вне его, далеко-далеко, двигаясь, как сомнамбулы, с пустым взглядом среди фантомов, созданных его воображением. Биржевик попросил жену, чтобы она позировала ему в мастерской Буйо, который обучил Гогена технике моделирования и лепки. Гоген выполнил в глине бюст Мэтты, который Буйо перевел в мрамор, а потом и сам стал работать прямо в мраморе и высек бюст Эмиля. В 1879 году Гоген почти украдкой принял участие в четвертой выставке импрессионистов, которая открылась 10 апреля на авеню де Лопера, 28, выставив на ней статуэтку. Несомненно, Гогена приняли на эту выставку в последнюю минуту, его имя даже не значится в каталоге, и, скорее всего, по настоянию Писсаро. Писсаро, наверное, нелегко было уговорить принять Гогена. Кое-кто из импрессионистов относился к биржевику неприязненно. Накануне закрытия выставки, 10 мая, жена Гогена родила третьего ребенка, мальчика. Это было 10 мая, а не 8 мая, как писали до сих пор. Записи актов рождения мэрии 14 округа. Гоген дал дочери имя своей матери Алина. Этого сына он назвал именем своего отца Кловис. Сентиментальные воспоминания. Бука Гоген был бы горько обижен, если бы 7 июня его близкие не поздравили его с днем рождения и не пожелали ему счастья. Много лет подряд Писсаро ездил в окрестности Понтуаза, где в самом городе на улице Эрмитаж снимал дом. Летом 1879 года Гоген провел у Писсаро свой отпуск. Писсаро по-прежнему бедствовал, продавать картины ему почти не удавалось, хотя просил он за них смехотворно мало. Он тщетно тратил силы и время в поисках любителей. «Дела мои обстоят самым жалким образом», — писал он зимой этого года Теодору Дюре. Дюре Теодор, 1838-1927, французский художественный критик и журналист, коллекционер, друг импрессионистов. «Скоро я состарюсь, зрение мое ослабнет, а я продвинусь не дальше, чем 20 лет назад». Но это не мешало Писсаро по-прежнему осуждать Гийомена и утверждать, что, доведись ему начать сначала, он, не колеблясь бы, бросил все. Гоген, как видно, старался помочь Писсаро и приобрел несколько его картин. Писсаро, в свою очередь, внушал Гогену, что он, биржевой спекулянт, вообще должен делать ставку на неизбежный успех импрессиониста в будущем. В Пантуазе, или поблизости от него, в Вони, Гоген бок о бок со своим другом писал пейзажи. Поощрение Писсаро подбадривало его, укрепляло веру в свои силы, и Гоген решил на ближайшей выставке импрессионистов дебютировать уже всерьез, послав на нее несколько работ. Это пятая по счету выставка, продолжавшаяся с 1 по 30 апреля 1880 года, была устроена на антресолях дома номер 10 по улице Пирамид.